Глава 10. На следующий день, около 15 часов, я повернул свою машину на грунтовую дорогу, которая ответвлялась от шоссе примерно в четверти мили за тем правым поворотом дороги, ведущей вдоль каньона. Я был очень зол на себя за то, что проспал и проснулся только около 12 часов дня. Полицейская машина стояла, ожидая меня, и я был очень недоволен, что сержант Лават прибыл сюда раньше меня. Он, наверное, удивился, видя, как я осторожно вылез из машины и, прихрамывая, пошел к нему. В его глазах я прочитал некоторый интерес. «Здравствуйте, мистер Холман», — сказал он мягко. «Рад видеть вас снова». «Спасибо», — пробормотал я. «Я тоже рад видеть вас». «Что с вами?» — спросил он, слегка улыбаясь. «Перенесли слишком большую нагрузку». «Вы абсолютно правы», — проворчал я. «Что, если мы медленно пройдемся назад, к развилке дорог?» «Как скажете». Он вежливо приспособил свой шаг к моей ковыляющей походке. «Должен вам признаться, вы меня заинтриговали, мистер Холман. Когда вы позвонили мне и попросили встретить вас здесь, ваши слова звучали таинственно». «Только потому, что большая часть этого дела для меня самого все еще остается загадкой», — пробормотал я. Мы подошли к развилке дорог и остановились. Лават в течение некоторого времени осматривался, а затем повернулся ко мне. Лицо его ничего не выражало. «Извините», — сказал он, пожав плечами. «Думаю, что я плохой Ватсон». Я показал ему на спуск и спросил, что он видит. «Спуск?» «Правильно, и...» «Опасный поворот?» «И...» «Голубое небо?» «Вы разочаровываете меня, Ватсон», — проговорил я грустно. «Скажите, если сразу за поворотом дороги белое дорожное ограждение, или его там нет?» «Да, есть», — ответил он, утвердительно кивнув. «А вы случайно не соорудили это ограждение ради шутки, мистер Холман?» «Подшучивать над полицейским?» — проворчал я. «Это вы, наверное, шутите, сержант. Посмотрите». Я потянул его на дорожное покрытие в нескольких шагах от нас. «Если бы ваша машина, двигаясь по дороге, оказалась вот в этом месте, и вы нажали на акселератор, и она бы продолжала движение, смогла ли бы она тогда наехать на ограждение примерно в том же месте, в каком это сделала машина Блейна?» Он, прищурившись, посмотрел на дорогу, на правый поворот и на ограждение, и секунд через 10 ответил. «Думаю, что да, но что это доказывает, мистер Холман?» «Все предполагали, что Блейн ехал в другую сторону на огромной скорости, не смог сделать поворот и оказался на дне каньона», — сказал я. «А я хочу предложить вам другую версию. Если бы машина Блейна шла в противоположном направлении, то результат мог быть почти тот же. Однако свидетельница, которая видела его примерно в миле от поворота, заявляет, что он ехал с бешеной скоростью, как сумасшедший». «Вы говорите о той женщине, которая возвращалась в Пасадену?» — усмехнулся я мягко. «Думаю, что машина Блейна действительно прошла мимо ее машины. И я также думаю, что вместе с ним в машине была женщина. Но еще я думаю, что эта старая женщина не сумела разглядеть ни одного из сидевших в машине. Она просто большая любительница кино, и поэтому описать Блейна ей казалось нетрудно. Не так ли?» «Ну, хорошо», — сказал Лават мягко. «Пока что принимаю это на веру. Давайте вернемся немного назад. Вы сказали, что машина двигалась, что на педаль акселератора нажали, и что машина продолжала двигаться. Вы думаете, что так и случилось на самом деле?» «Конечно», — ответил я. «В таком случае вы не считаете, что произошла автокатастрофа, мистер Холман?» «Я не говорю также и о самоубийстве», — уточнил я. «Я говорю об убийстве». «Убийство?» — повторил Лават. — «Мне кажется, Блейн должен был встретить кого-то на этой грунтовой дороге», — сказал я. — «Или он привез девушку с собой, или она приехала самостоятельно. Он опаздывал, и когда вынужден был остановиться для заправки в 5 милях отсюда, его опоздание стало еще большим. Поэтому он ехал очень быстро, когда та старая леди увидела его машину. Убийца ожидал его как раз в этом месте. Они о чем-то поспорили. Может быть, между ними произошла стычка. Блейн был убит, поэтому убийца подал машину Блейна назад, поместил его тело на переднее сиденье, нажал на акселератор, и машина покатилась. Если бы машина пробила защитное ограждение, это было бы прекрасно. Если бы этого не произошло, тоже неплохо. Потому что убийца воспользовался именно этим шансом, и авантюра удалась. «А что случилось с девушкой?» — пробормотал Лават. «Ее он тоже убил», — сказал я. «Может быть, поняв, что Блейн убит, она закричала и бросилась бежать. Возможно, была какая-то причина, почему он не положил ее тело в машину вместе с телом Блейна. Например, в ее теле была пуля, и он слишком боялся, что при вскрытии трупа пулю найдут». «Знаете ли вы имя убитой девушки?» — спросил Лават несколько озадаченно. «Джерри Ласло», — сказал я. «Она была одной из подруг Блейна. Она исчезла тогда же, когда он погиб. Вчера я был в гостинице, где она проживала, и проверил это. Она не заплатила за комнату и оставила в ней свою одежду и личные вещи. Но ведь вам известно, что если речь идет об убийстве, мистер Холман, то я этим не занимаюсь», — сказал он. «Почему вы вызвали меня, а не агента Федерального бюро расследований?» «Для этого есть несколько оснований», — ответил я. «Вы были лично заинтересованы в деле, потому что с вашим мнением не посчитались. Вами командовали. Вас обошла небольшая горстка крупных кинодельцов. А сейчас я хорошо знаю, кто были эти люди. Я посчитал, что вам может понравиться идея выставить их идиотами, не говоря уже о том большом полицейском начальнике, который проинструктировал вас, как вы должны написать свой рапорт». «Я получу все это не за даром», — кивнул он, усмехаясь. «Вы надеетесь, что я сделаю для вас что-то такое, чего не сделает ни один другой полицейский?» «Если убийца расправился с девушкой, он должен был спрятать тело», — сказал я. «Он мог положить его в багажник своей машины, а затем избавиться от него где-нибудь подальше, на побережье. Но если он запаниковал, то мог выбросить или закопать его где-нибудь поблизости, хотя бы возле этой грунтовой дороги. Вы так не думаете?» «Хорошо», — вздохнул он тяжело. «Я приглашу сюда своих людей, и они поищут. Но найдем мы тело или не найдем, вы должны будете рассказать мне всю эту историю, когда она закончится. Согласны?» «Да, но при условии, что я сам когда-нибудь узнаю всю эту историю полностью, сержант», — уныло сказал я. «Отлично», — сказал он. «Значит, так и сделаем». «Сержант», — я улыбнулся ему, — «у меня к вам есть еще одна маленькая просьба». «Какая?» Он на мгновение закрыл глаза, затем осторожно открыл их. «Вызовите тех людей, которых я назову вам. Скажите им, что вы разроете всю эту грунтовую дорогу, чтобы найти тело Джерри Ласло. Скажите им, что я сообщил вам некоторые сведения, которые заставляют вас подумать, что она была убита во время гибели Блейна. Скажите им, что вам потребуется идентификация, когда вы найдете тело, и что я предложил вам вызвать их для опознания». «Вы называете это маленькой просьбой?» Он пристально и холодно посмотрел на меня. «Если любой из этих людей напишет на меня жалобу, я могу потерять свое место». «Я даю вам гарантию, что ни один из них не сделает этого», — сказал я. «Хорошо». Он сердито пожал плечами. «Я не был рожден глупцом. Как же я стал таким? Вы можете назвать мне их имена?» «Джером Кинг», — ответил я. «Барни Райан и Делла Агест. Вам говорят о чем-нибудь эти имена, сержант?» «Да, я знаю этих людей и их нагловатых юристов». Он презрительно скривился. «Мне доставит удовольствие вызвать их, мистер Холман». «Рик!» Она открыла дверь немного шире, затем бросилась мне на шею и начала неистово целовать меня в губы. «Делла!» Я отбивался от нее, как только мог. «Не забывайте, что все мои внутренности сейчас держатся на волоске». «Извините, Рик, я совсем забыла об этом», — извинилась она. «Я просто хотела поцеловать того гения, который решил все мои проблемы». В ее голубых глазах светился восторг. «Вы никогда не догадаетесь, что случилось. Ровно 31 минуту назад мне позвонил мистер Джером Кинг. Он сказал, что хочет устранить возникшее недоразумение, и что самый простой способ сделать это — спросить, заинтересует ли меня ведущая роль в готовящейся к съемке на киностудии «Манжета» и на картине «Проигравшие». Рик, это самая большая картина, которая будет сниматься в этом году». «Это очень хорошо», — сказал я. Я счастлив за вас, Делла. Дорогой, вы должны прислать мне огромный счет. Она сделала пируэт. Я могу даже в субботу вечером устроить прием, и вы будете приглашены первым. Отлично, пробормотал я. Делла, я хотел бы узнать у вас кое о чем. О чем? Она улыбалась и явно была счастлива. Ссора, которая произошла у вас с Родом Блейном в тот день, что послужило ее настоящей причиной. Она внезапно остановилась, и ее лицо застыло. «С этим уже покончен, Рик», — с напряжением в голосе сказала она. «Почему вы не хотите оставить это дело в покое? Я только что сказал вам, что Джером Кинг сам позвонил и предложил мне лучшую роль года, поэтому все кончено». «Все кончено также и с кинокомпанией Родни Блейн Продакшн Инкорпорейтед. Вы живы, Делла, и ваши мечты вскоре могут осуществиться», — проворчал я. «Род погиб до того, как смог использовать свой шанс встать на ноги». Делла посмотрела на меня невидящим взглядом и побледнела. «Значит, вы знаете?» — прошептала она. «Все знаете!» «Вы с ума сошли, Делла! Я ничего не знаю!» Мой голос внезапно дрогнул. Теперь пришла моя очередь внимательно посмотреть на нее. «Вы имеете в виду, что причиной вашей ссоры с Блейном была его идея создать кинокомпанию Родни Блейн Продакшн Инкорпорейтед?» «Я сказала Блейну, что он сошел с ума», — напряженно произнесла она. «Они никогда не позволили бы ему создать эту компанию. Они были слишком сильны. Но он был полон решимости, Рик. Он так ненавидел их. Он называл их стервятниками, которые питаются человеческим мясом. Мне 22 года», — кричал он мне. «И они уже расчленили меня на 5 отдельных кусков, которые запланировали использовать в течение последующих 7 лет. Он уже предъявил им всем своего рода ультиматум. Или они откажутся от своих прав на его контракты и соглашения, и он будет полностью свободен. Или он разорит их». «Каким образом?» — спросил я. «Род сказал, что он использует их грязные методы против них же самих. Он узнал о них слишком много. Он узнал их уязвимые места. Он узнал, что Барни Райан путем шантажа заставлял своих клиентов подписывать с ним контракты. Он знал, что жена Кинга — нимфоманка. Он знал что-то о Стейнджере и его болезни. Он заявил, или они все разрешат ему уйти, или он погубит их всех. И он действительно намеревался так сделать, Рик. Я боялась за него и просила его пойти на компромисс. Он страшно разозлился на меня и очень возбужденный выбежал из дома, громко крича, что он потратил всю свою проклятую жизнь, соглашаясь на компромиссы, и вот к чему они его привели. Затем я услышала, как его машина понеслась по дороге и... Вы думаете, что он был в таком нервном напряжении, когда покинул вас, что несся на бешеной скорости и погиб? — спросил я. — И вы думаете, что виноваты в его смерти? — Рик! — внезапно она по-детски заплакала. — Это я убила его! Я убила его! Я! Истерика, которую вы тогда устроили, оказалась им всем на руку, — сказал я холодно. У них появилась женщина, которую можно было обвинить в смерти золотого мальчика и наказать. — Я убила его! Причитала она, не слушая меня. «Прекратите!» — прикрикнул я на нее. «Рода Блейна убили на грунтовой дороге. Вы понимаете, Делла, что я вам говорю?» Она смотрела на меня в оцепенении. «Вы сказали, что его убили?» — прошептала она. «Да, не было никакого несчастного случая. Он не покончил жизнь самоубийством. Он был убит». «Кто убил его?» «Этого я пока не знаю. Но, может быть, узнаю сегодня вечером», — сказал я. «Почему бы вам не войти в дом?» «Поговорите со мной еще минут 5, и я разрешу вам обнять себя», — произнесла Делла быстро. «О, нет», — ответил я твердо. «Конечно, я готов буду воспользоваться этим предложением, если вы захотите предоставить мне дополнительную услугу». Она наклонила голову немного на бок и прислушалась. «Вот, мне уже звонят, я сбегаю к телефону и сейчас же вернусь». Я подождал, пока она войдет в дом, затем поковылял к своей машине так быстро, как только мог. Если бы ей звонил сержант Лават, то мне пришлось бы проторчать у ее дверей целую вечность, пытаясь объяснить, как я узнал, где нужно копать, чтобы найти тело Джерри Ласло. Глава 11. Около 6 часов вечера того же дня После того, как я у себя дома съел одновременно завтрак и обед, я стал нетерпеливо поглядывать на часы, и мне казалось, что с каждой минутой часы идут все медленнее и медленнее. Я был уверен, что уже наступила полночь, а стрелки показывали только 8 часов. Чем больше я думал о том, чего жду, тем подавленнее себя чувствовал. Любая неординарная идея кажется привлекательной до того момента, когда приходит время проверить ее на практике. Я предполагал, что звонок сержанта вызовет панику у всех троих, и что один из них, убийца, посчитает: «Хватит выжидать, пора точно узнать, что известно мне, Холману», и начнет разыскивать меня. Днем это предложение казалось мне очень дальновидным. Сейчас же оно казалось мне наивным и глупым. Зазвонил телефон, и я подскочил к нему, забыв, что у меня внутри все болит. Звонила Делла. «Вы сбежали от меня», — сказала она сукаризной, рассмеялась, а затем заговорила снова, уже спокойно. «Рик, я только что звонила в ту больницу санаторного типа». «О, я совсем забыл об Эрике Стейнджере», — пробормотал я. «Он все еще проходит обследование, но врач сообщил, что есть основания утверждать, что болезнь, которой он болеет уже много лет, сифилис, и что у него наступила 3-я стадия. «Бедный Эрик», — сказал я. «Могут ли они чем-нибудь ему помочь?» «Сейчас нет, уже слишком поздно», — сказала она мягко. «Я думала, вам интересно будет это узнать, Рик. Не буду вас задерживать, позвоню потом». Прошло еще 15 минут, и снова раздался телефонный звонок. Я схватил трубку и с нетерпением сказал: «Холман слушает». «Сержант Лават», — ответил мне мягкий голос. «Час назад мы нашли тело, мистер Холман. Я считал, что вы захотите об этом знать». «Спасибо, где оно было?» «В 100 метрах вниз по грунтовой дороге. Оно было зарыто в насыпи кювета, но зарыто плохо, на глубине не более 18 дюймов. Конечно, часть грунта уже размыта дождями, ведь прошло 6 месяцев. «Я рад, что вы нашли его, сержант. Это должно помочь поддержанию наших дружеских отношений», — сказал я. «Может быть, вы не захотите поддерживать такие отношения после того, что я вам сейчас скажу», — сказал он бодро. «Да, мы нашли тело женщины, и оно пролежало там с сентября. Но дело в том, мистер Холман, что это не Джерри Ласло». «Что? Вы уверены?» — воскликнул я. «Сегодня днем мы достали несколько фотографий Джерри Ласло в надежде, что нам повезет», — сказал он. «На них были указаны физические измерения и так далее. Короче, мистер Холман, убитая девушка была натуральной блондинкой. Она была на 3 дюйма выше Джерри Ласло и тяжелее ее, по крайней мере, на 20 футов. Что вы на это скажете?» «Не спрашивайте меня», — сказал я сердито. «Сейчас мои люди заняты рутинными работами», — внезапно заговорил он тихо. «Конечно, надо попытаться установить личность убитой. И еще, я думаю, меня со временем спросят, как случилось, что я стал искать труп на грунтовой дороге и нашел его. Если бы вы могли сделать так, чтобы они оставили меня в покое сегодня вечером, то я был бы вам очень благодарен», — сказал я ему. «Если все не прояснится само собой к утру, то, по-видимому, не прояснится никогда». «Я думаю, что для меня это не составит никакой проблемы», — сказал он. «Доброй ночи, мистер Холман».